Глава шестая. Не душой единой. Не только психологи, философы и вообще личности творческие задавались вопросом о том, что же такое это неуловимое счастье. Ученых этот вопрос тоже интересовал. Медики охарактеризовали состояние счастья со своей точки зрения. С позиции медицины счастье вызывает наличие в крови гормонов эндорфина, серотонина и дофамина. При наличии в крови этих веществ человек испытывает эйфорию, которую и называет счастьем. Эти гормоны даже называют гормонами счастья. Так что не только психическое, но и физическое состояние влияет на качество жизни. Вспомните, наверняка вам доводилось испытать чувство счастья из-за какой-то мелочи, например, съеденной шоколадки. Дамы нередко избавляются от депрессивных состояний и стрессов с помощью сладкого. Мужчины в спортзалах сгоняют не только излишки жировых отложений, но и стрессы. Еще с глубокой древности известно изречение «в здоровом теле здоровый дух». Наше психическое состояние и в самом деле в немалой степени зависит от физического. Подумайте сами, о каком счастье идет речь, если вы голодны, плохо себя чувствуете, не слишком-то нравитесь себе в зеркале? Конечно, посредством психологических упражнений можно вызвать в себе позитивное отношение к жизни. Только надолго ли его хватит? Так что не только к психике стоит относиться бережно и внимательно, но и про физические потребности организма забывать не нужно. В здоровом теле здоровый дух. Счастье и впрямь очень сильно зависит от нашего физического состояния. Поэтому, чтобы счастье не ускользало от вас, нужно следить за своим здоровьем. Между прочим, здесь отмечается своего рода замкнутый круг. Чем более вы склонны к депрессиям, чем более негативно настроены по отношению к миру, тем больше шансов заболеть. Позитивное же отношение к реальности во многих случаях лучше всяких таблеток. Давно было замечено, что оптимисты легче переносят заболевания и быстрее идут на поправку. Так что учитесь радоваться жизни. И физические нагрузки человеку необходимы. Без них мышцы становятся вялыми, и общее физическое состояние ухудшается. Не верите? А попробуйте в течение суток лежать. Просто лежать в кровати, вставая только и исключительно по острой необходимости. Как вы себя на следующий день почувствуете? Вялость, расслабленность и утомленность – или желание действовать, бегать, прыгать. Итак, физические нагрузки нам нужны. Более того, они полезны не только для тела, но и для нашей психики. В процессе бега или занятий на тренажерах вы обновляете свою энергию, сбрасываете последствия стрессов. Если вы чувствуете себя несчастными, иногда достаточно совершить утреннюю пробежку по свежему воздуху или позаниматься в спортзале, и вы испытаете приятную усталость, радость и оживление. Между прочим, на рассвете, и это доказано учеными, вставать полезно. Организм получает определенные вещества, посредством которых вы можете достичь состояния счастья. Если вы периодически испытываете состояние стресса, нервного напряжения, займитесь спортом. Время на это всегда можно найти. Помимо хорошего настроения, вы усовершенствуете фигуру. Бег, легкая атлетика, игровые виды спорта – все это повышает настроение, улучшает физическую форму и позволяет избежать множества заболеваний. Особенно важны периодические физические нагрузки, если работа у вас сидячая. Даже неспешная прогулка по парку способствует вырабатыванию эндорфинов. Погуляйте с друзьями вместо того, чтобы сидеть перед компьютером или телевизором. Ведь вам хочется стать счастливыми. На самом деле счастье — это просто. Заботьтесь о своем здоровье, занимайтесь спортом и получайте от этого удовольствие. Реализуйте себя в жизни и будьте счастливы. Спокойной ночи или важный элемент для нормального самочувствия. Спать полезно. Во сне мы отдыхаем и расслабляемся. Во сне мы перерабатываем информацию, полученную за день. Длительная бессонница – это стресс для организма, который может привести не только к развитию депрессии, но и ко всевозможным нервозам и психозам. Если сна нам не хватает, мы нередко начинаем чувствовать себя несчастными, уставшими и вымотанными. Что делать? Отоспаться в течение какого-то времени. Вашему организму нужен полноценный отдых. Как улучшить качество сна? Прежде всего, спать лучше всего в проветриваемом помещении. Воздух в спальне должен быть прохладным. Постельное белье мягким и свежим. Не стоит ложиться спать прямо в одежде. Так вы помешаете своему телу полноценно отдохнуть. Не стоит наедаться перед сном. Идеально, если перед сном вы примете теплую ванну с расслабляющими маслами или просто постоите под теплым душем. Неспешная прогулка за полчаса до сна умиротворяет и способствует быстрейшему засыпанию. Физиологи утверждают, что нам следует спать не менее 8 часов в сутки. Но это процесс индивидуальный. Возможно, вам достаточно 5-6 часов, и вы почувствуете себя отдохнувшим. А может быть, и половины суток не хватит. Прислушивайтесь к себе. Если у вас свободный график, можете попробовать придерживаться собственных биологических ритмов. Каким образом? В течение дня существуют такие моменты, в которые организм с удовольствием бы отдохнул. Вы испытываете сонливость, утомленность. Глаза сами закрываются. И если найти возможность подремать в такой момент, вы очень быстро восстановитесь. 15 минут или получаса вполне хватит. И ночного сна при этом вам потребуется значительно меньше. Также по возможности не стоит себя ломать, если вы относитесь к жаворонкам или совам. Жаворонкам сложно засиживаться до полуночи, зато встают они с рассветом. Совы, напротив, готовы спать, если не до обеда, то хотя бы до завтрака. Но лечь раньше полуночи для них мучительно. И если у вас есть такая возможность, живите в собственном ритме. Итак, сон очень важен для вашего здоровья, хорошего самочувствия и прекрасного настроения. Но иногда и лишение сна может привести к выходу из затяжных негативных эмоциональных состояний. Например, в ряде случаев депрессии лечатся посредством депривации сна. Что это такое? Лишение, отсутствие сна. Вы просто переходите на несколько иной ритм. Спите от 8 до 10 часов вдвое суток. То есть не спите день, ночь и еще день. После чего ложитесь спать. Практикуя такой метод, вы заметите изменения сознания, более спокойный и позитивный настрой по отношению к жизни. Но не стоит заниматься депривацией сна, если у вас проблемы с психикой, если у вас проблемы со здоровьем, если вам предстоит тяжелая работа, особенно требующая внимания и сосредоточенности. После бессонной ночи сконцентрироваться на чем-либо очень непросто. Такое маленькое счастье. Счастье не столь глобально, каким кажется. Порой оно складывается из мелочей. Иногда достаточно позволить себе что-либо незначительное, и вы почувствуете себя счастливым. Вспомните, сколько удовольствия получаешь, если после мучительной диеты позволить себе съесть пирожное. Выспаться, наконец. Может быть, просто потянуться после целого дня сидячей работы. Счастливая жизнь складывается не только из самореализации, успешных действий, исполнения желаний. На самом деле ее основа – мелочи, приносящие радость. Когда вы научитесь получать удовольствие от самых незначительных событий, вы увидите, насколько сильно изменится ваша жизнь к лучшему. Из маленьких каждодневных кирпичиков вы построите свой собственный дворец радости. По большому счету, человеку нужно немногое. Все остальное мы требуем и жаждем в угоду обществу, социальному устройству и комфорту. Конечно, социальный статус – это неплохо, но не в угоду маленькому личному счастью. И главный секрет обретения счастья живет внутри вас. Мы слишком часто действуем на автомате, не задумываясь о том, что нам действительно хочется. Едем домой на транспорте, хотя погода замечательная, и ею можно насладиться, прогулявшись пешком. Покупаем в магазинах привычный продуктовый набор, даже если хочется экзотических фруктов. Подумайте, что доставит лично вам удовольствие. Прислушайтесь к себе. Доставляйте себе маленькие радости. Самое главное в этом случае – понять, чего вам хочется в данный момент. Может быть, мороженое? Как в детстве. Или прогуляться по парку. Маленьких желаний, несложных в исполнении, великое множество. Так почему бы не начать строить свой собственный дом счастья? Между прочим, вы можете обратиться к опыту детей. Ведь дети большую часть своей жизни счастливы. Они умеют находиться в состоянии радости. Вспомните себя в детстве. Итак, несколько советов по строительству своего маленького счастья. Думайте о том, чем занимаетесь в данный момент. Вы живете здесь и сейчас, и не позволяйте себе экскурсов в не слишком радостное прошлое и заглядываний в смутное будущее. Встречаясь с друзьями, наслаждайтесь общением с ними и не думайте о проблемах на работе. Иногда, чтобы наслаждаться жизнью, необходимо на время забыть о неприятностях. В конце концов, вы не решите своих проблем, постоянно прокручивая их в сознании. А значит, отпустите на время, дайте себе отдохнуть. Займитесь творчеством. Творчество способствует развитию воображения, снятию стресса, самореализации. Рисуйте, вышивайте бисером, выжигайте по дереву, да просто мечтайте. Это полезно. Человек, научивший пользоваться своим воображением, может с большим успехом раскрыть свой внутренний потенциал. Фантазируя, вы открываетесь новым возможностям. Верьте в себя. Верьте в невозможное. Ничего невозможного в этом мире нет. Почитайте биографии великих, и вы в этом убедитесь. Обычные люди достигали невероятных высот в этой жизни. А почему бы и вам не сделать это? Здесь главная безусловная вера в себя и свои возможности. Помните, пока вы живы, ничего не поздно. Ведь с возрастом мы начинаем страдать на тему прожитых лет, думать о том, что все уже позади. Но изменить жизнь не поздно в любом возрасте. Безусловно, это всегда стресс, но если вы поняли, чем хотите заниматься, рискуйте. Не дайте своим страхам и стереотипам испортить вам жизнь. Жизнь – это зеркало, отражающее нас самих. И если вы видите вокруг мрачных, ненадежных типов, значит, сами что-то не то излучаете в пространство. Учитесь улыбаться окружающим, доверять людям, и увидите, как меняется мир. В большинстве своем люди добры, только тщательно это скрывают. А зачем? Попробуйте открыться миру. Мечтайте и верьте в свою мечту, и она обязательно исполнится.